Глава третья. Очнулся от жуткого холода. По ощущениям, у меня отмерзли ноги и вся нижняя часть тела. Вот так и казалось. Опущу взгляд, а там расколотые куски льда. Все, что от меня осталось. Холод — мой постоянный спутник, как и боль. И когда уже закончится эта бесконечная зима? От нее не спасает ни меховая одежда, ни жар южного солнца. Зима у меня внутри. Лютая и беспощадная. Вечная. Но и к тому же подвал. Холод снаружи и холод внутри. Это уже слишком. Какого ж рота я залез в подвал? Кряхтя, как столетний дуб, и не чувствуя тела, я перевернулся. Поморгал, рассматривая низкие каменные своды. Подземелье здесь основательное. Сделанное для хранения бочонков с вином и прочих запасов. В углу и правда стоят ящики с какой-то едой, но чаще это место используется для того, чтобы я не сошел с ума, ну и чтобы случайно заблудившиеся горожане не слышали воплей. Снова моргнул, пытаясь вспомнить события, приведшие меня на этот стылый пол. Девчонка. Вернее, две. Одна взрослая и рыжая, другая мелкая и глазастая. Обе одинаково неприятные. И голая спина за стеклом. Вот почему я сейчас пытаюсь доползти до лестницы, ощущая тошноту, ужасающую слабость и отголоски боли. Благо, мандрагора подействовала, и приступ закончился. Значит, у меня есть немного времени. Перерыв перед следующим. Моя боль хитрая и изворотливая. Она не нападает два раза подряд. Неинтересно ей кусать меня вот такого, почти дохлого. Нет, она подождет, пока я наберу сил, пока окрепну достаточно, чтобы выть и кататься по полу. Иногда мне кажется, что боль живее и разумнее меня. Шипя и ругаясь, я вполз на ступеньку, потом вторую. Живот свело от голода, но я точно знал, что сейчас не смогу съесть ни крошки. Надо подождать. Интересно, сколько прошло времени на этот раз? Цепляясь за предусмотрительно натянутый канат с узлами, я добрался до холла и рухнул на светлые доски пола. Полежал, отдыхая. По стеночке поднялся, доковылял до комода, вытащил еще один пузырек, глотнул. Посидел на полу, моргая и втягивая воздух. Заставил себя встать. Надо размять окоченевшее тело, иначе совсем замерзну. Походил по комнате, натыкаясь на стены, добрался до двери. Засов на створке надежно отделял меня от внешнего мира. Поднял его с трудом. Оперся на стоящую тут же палку. И зажмурился, когда в лицо хлынул солнечный свет. Утро. Интересно, какого дня? Хмыкнул и, запахнув свою куртку, побрел в сторону сада. Там стоят солнечные камни, у которых можно хоть немного погреться. Но, увы, до них я не дошел. Потому что наткнулся на девчонку. Ту, которая взрослая. Она нагло раскапывала землю возле ограды, рыхлила ее вилами и даже улыбалась. Наверняка замышляла посадить какую-нибудь гадость вроде цветов. Увидела меня, охнула и застыла, вытаращив глаза и схватившись за вилы. Я окинул ее внимательным взглядом. Сегодня рыжие кудри завязаны пучком на макушке, шляпки нет. Руки оголены до локтей, да и подол цветастого платья заткнут за пояс, открывая край панталон, стройные ноги и разношенные ботинки. Вроде и одета для работы, а все равно слишком яркая. От огненной макушки до желтых носков, что торчат из ботинок. Вся сосредоточие цвета. Зеленый, красный, синий, желтый. У меня даже в глазах зарябило. Уставился на ее колени. Бледные. Поняв, куда я смотрю, девчонка пискнула негодующе и дернула платье, закрывая ноги. Я перевел взгляд на ее лицо. Значит, не ошибся. Действительно веснушки. Золотистые по всему носу и на щеках. А глаза светло-карие, с крапинками. Словно тоже. Веснушками. И да, совсем это особо не во вкусе Гордона. Хотя он мог и измениться. Вкус. Все-таки слишком давно мы не виделись с братом. Он не спешил навестить неудачника и отшельника вроде меня. Думаю, он был бы рад и вовсе забыть, что на фамильном стяге есть такое позорное пятно, как я. Что ж, где-то я был с ним согласен. «С вами все в порядке?» — дрожащим голосом спросила девушка. «София, так ее зовут». Облизала сухие губы, нахмурилась, не спуская с меня взгляда. «Занятная. Обычно никто не смотрит мне в глаза. В редких случаях, когда приходится посещать Дейлиш, я вижу, как горожане торопливо переходят на другую сторону улицы, стоит увидеть меня. Разбегаются, как крысы, при виде бешеной лисы. Хотя я их не виню. И понимаю. Но давненько никто не пялился мне в лицо вот так. Остро, внимательно и без доли стеснения. Девица оказалась наглой. «У нас есть еда», — неожиданно сказала она, все так же глазея на меня. «Немного, но... и горячий чай, и даже печенье. Хотя нет, печенье Линк уже слопала. Зато остались сыр и кусок пирога. Если хотите, если...» «Убирайтесь», — оборвал я. Получилось со свистом, словно куском деревяшки по стеклу. Внутри от ее предложения снова взметнулся холод. Хоть я и знал, что слишком рано для нового приступа. Рыжая опешила, моргнула. «Но ведь...» Я сказал, «убирайтесь». Сделал к ней шаг, нависая сверху. «Вы глухая или глупая?» «Но я...» Она вдруг выпрямила спину и сверкнула глазами. «Как кошка, надо же!» «Мы никуда не уйдем. Можете хоть обвыгоняться». «Обвыгоняться? Это особо не знает, что нет такого слова?» Сдается мне, Академию изящной словесности Кронвильгарда она не заканчивала. «Я позволил вам тут остаться на ночь», — прохрипел я. «Теперь же собирайте свои пожитки и выметайтесь по-хорошему. Ясно вам?» «Мы останемся в этом доме». Голос слегка дрожал, но девица продолжала сверкать глазами, будто меня можно этим испугать. Или вилами, которые она так воинственно держит. «Мы никуда не уедем, потому что имеем право здесь жить так же, как и вы, Истер Хэнсли». «Успели навести справки?» — оскалился я. «Я поговорила с градоначальником. Ее нос задрался еще выше. Хотя куда уж выше-то. Надеюсь, Фирсу хватило ума не распускать язык». «Ваше проживание в доме совершенно законно», — торопливо добавила девушка. «Вы же понимаете, я должна была убедиться, что вы не какой-нибудь забулдыга». «Забулдыга? Точно, никакой академии. И, увы, я гораздо хуже обычного бродяги, залезшего переночевать». «Я не знала, что здесь кто-то живет». Тихо и как-то растерянно закончила она. «Мне никто не сказал. Поверенный утверждал, что дом пустует. Вы родственник кого-то из рода Лангранж?» Имя ударило меня наотмашь. Едва на ногах устоял. Не думал, что станет так больно. Пора бы свыкнуться уже. А вот же. Она осеклась и уставилась на меня, закусив губу. Я усмехнулся. Недобро и криво. «Я не имею отношения к этому роду». «То есть как это? А дом?» Ее рот приоткрылся от удивления. «Право, эмоции этой рыжей можно было разливать по банкам и рассматривать как ценные экспонаты. На каждую реплику — живой ответ. Давно я таких не встречал, хотя я вообще давно не общался с людьми. И впредь не собираюсь». «Убирайтесь отсюда», — повторил я. «Лучше по-хорошему». «Вы что же, угрожаете?» Голос девчонки снова дрогнул. «Я, может, и проникся бы, да не стал». «Именно. И сделайте это сегодня же». «Мы никуда не уедем», — раздельно произнесла она. «Вам же хуже», — искренне предупредил я. Отвернулся и пошел к солнечным камням. Дрожь сотрясала тело, и мне не хотелось, чтобы рыжая это увидела. Скривился, осознав. «Духи, да плевать мне на ее мнение, и на нее плевать». «Наглая особа уберется из моего дома. Не пройдет и недели. Это я обещаю. Духи предков, спасите и помогите. Он просто ужасный. Я без сил прислонилась к стене, не сводя взгляда с удаляющейся мужской фигуры. Когда он подошел, заслонив собой солнечный свет, я чуть не заорала. Так увлеклась мыслями о травах, что посажу возле ограды, что не заметила приближения чужака. Благо не закричала, вот был бы позор. Хотя кто меня осудил бы, глядя на жуткое осунувшееся лицо с запавшими черными глазами, шрамом и клокастой бородой. Волосы шерха, если были черными, то сейчас это было малозаметно. Его патлы напоминали свалявшуюся собачью шерсть. Возле левого глаза белел рубец, отсекающий кусок брови. Губы белые, словно бескровные, и в то же время обветренные. И еще мужчина оказался высоким, гораздо выше меня, только ужасно худым. Это было видно даже несмотря на толстую куртку с меховой подкладкой. Словно он год голодал, или больше. Может, поэтому я и решила предложить ему чай? К тому же за 3 дня в доме я не раз поглядывала на северное крыло, гадая, куда делся сосед, и была уверена, что уехал. Не может же человек 3 суток сидеть безвылазно? А оказалось, может. Вот только стоило предложить угощение, как в темных глазах блеснула ярость, испугавшая меня до колик. Хвала духам, Линк уснула и не увидела этого дикаря. Сейчас, глядя на его сутулую спину, я с ужасом думала, что нам делать дальше. Чутье подсказывало, что добрососедских отношений у нас не получится. «Значит, война», — пробормотала я, стискивая вилы. «За наше с Линк будущее я буду драться до последнего вздоха. И этот дикарь еще не знает, с кем связался». На солнечных камнях меня слегка отпустило. По крайней мере, я теперь не трясся от холода, как припадочный. Круглые булыжники пришлось носить в течение месяца с подножия гейзера. Странно, но даже купленная у городского мага разовая транспортировка на камни не подействовала. Хотя ничего странного. Если бы я вспомнил раньше о природе этих булыжников, то не стал бы тратиться на мага. Как бы там ни было, солнечные камни я возил в приспособленной для этого телеге, впрягаясь вместо лошади, потому что на тягловую силу денег у меня тогда не было. Месяц таскал, месяц складывал чашу, в которую можно улечься целиком. Увы, после некоторых событий в моей жизни назвать меня сильным и выносливым язык не поворачивался, да и быстрым тоже. Зато теперь вид ровненьких и гладких, как стекло камней, вызывал неизменную улыбку. Ну и предвкушение, само собой. Я торопливо стянул одежду, подпрыгивая с ноги на ногу и вздрагивая. Раздеваться, когда от холода зуб на зуб не попадает, очень неприятно. Но я точно знал, что солнечные камни работают лучше при соприкосновении с голой кожей. Так что я терпел, скрипя зубами, влез в чашу, вытянулся. Миг другой. Блаженное тепло лизнуло кожу, а потом просочилось под нее, впитываясь, как оливковое масло, в каждую пору. Я зажмурился, согреваясь и расслабляясь, испытывая почти болезненное удовольствие от жара камней. Они отдают тепло в любое время года и в любую погоду, стоит лишь улечься на их гладкие маслянистые бока. Один минус — работают булыжники только на открытом воздухе. А то я подумывал перетащить чашу в дом. После часа лежания я согрелся достаточно, чтобы начать соображать. И снова подумал о рыжей, нагло вторгшейся в мою упорядоченную жизнь. Я даже сделал мысленную ставку на то, сколько она продержится в оливковой роще. 2 дня или целых 3? К дому я возвращался в хорошем настроении. Все же, когда ничего не болит, это уже повод порадоваться. Правда, оно быстро сменилось злостью. Стоило увидеть, что сделала рыжая во время моего отсутствия. Двор оказался разделенным на 2 половины бороздой, вдоль которой торчали палочки и была натянута красная нитка. С моей стороны имелась картонка с надписью «Здесь ваша часть дома». А за нелепой преградой 2-я картонка с грозным «Наша часть дома, не надо здесь ходить». Я гневно пнул эту хлипкую конструкцию, и тут же из окна чистого до неприличия, высунулась кучерявая рыжая голова. «Все, что находится на нашей половине, принадлежит нам», заявила это София. «Так что будьте добры, Истер Хенсли, оставьте в покое этот предупреждающий знак». «Вы издеваетесь?» — рявкнул я. «Это что еще за ниточки?» Голова исчезла из окна и появилась в двери. Вместе с телом, разумеется. Подол на этот раз оказался на месте, из-за чего испытал приступ сожаления. «Это граница», — торжественно объявила пигалица. «Между нашими половинами дома. Вы не заходите на мою, а мы на вашу. Договорились?» «Даже не мечтайте, в своем доме я буду ходить везде, где захочу». «Ах так?» — она уперла руки в бока. «Тогда я тоже буду ходить везде. Линк, возьми одеяло, теперь мы будем жить на северной половине. Сдается мне, там гораздо удобнее». «Только суньтесь в мою дверь», — прорычал я. «Пристрелю». «Вы неотесанный грубиян», — взвелась девушка. Я довольно кивнул. Надеюсь, эта выскочка уяснила мою позицию. Пнув напоследок столбик с табличкой, я ушел к себе. Ненавижу. Ненавижу этого мужлана, этого отвратительного дикаря. Но почему мне так не везет? В очередной раз, топнув ногой, я упала в кресло. Ленка бросила на меня сочувствующий взгляд. «Интересно, он правда способен выстрелить в человека или лишь пугает?» Пробормотала я, обращаясь к кушетке. Та, понятно, промолчала, что и к лучшему. «А мы будем сажать зернышки?» Ленк присела у моих ног с надеждой, глядя в лицо. Я пригладила ее кудряшки. «Сажать зернышки? Мечта моей девочки. Она ждет этого события с той минуты, как мы сели на пароход. Я даже потратила часть монет в небольшой лавке Дейлиша, где я закупила семена, которые продавец заботливо сложил в бумажные свертки и подписал: мята, тимьян, розмарин, базилик, шалфей, лаванда. У меня закружилась голова от всех этих названий. Я всю жизнь провела в Кронвельгарде и ничего не знала о травах. Я даже не могу отличить розмарин от чабреца. Но Линк уже смотрела на меня круглыми глазами, а над головой девочки появилось легкое мерцание, что говорило о высшей степени ее нетерпения. Так что, погасив сияние, мы отправились к ограде, где я утром разрыла кусок земли. На пороге я боязливо покосилась на половину дикаря, но его дверь снова оказалась закрыта. «Итак, приступим». Я присела и торжественно вытащила первый бумажный сверток. «Держи, Линк. Это мята, как утверждает надпись». Высыпала на ладошку девочки мелкие темные семена, и та зажмурилась, словно получила как минимум бриллианты. «Мята!» — по слогам с благоговением произнесла она. «Точно!» — улыбнулась я, глядя, как осторожно Линк укладывает семена в неглубокую траншею. Потом мы сажали тимьян, после базилик, а затем я выронила пакетики, и все смешалось. Так что мы уже не были уверены, что именно насыпаем в канавки. Линк от усердия высунула язык. Земля теперь была на всей ее рожице, ушах, одежде и в волосах. Я выглядела не лучше, потому что временами мы забывали о травах и начинали дурачиться. По правде, я вообще не верила, что эти семена взойдут. Но надо ведь хоть что-то знать и уметь, а не просто бросить их в землю. Но Линк эта игра нравилась. А я потом придумаю, как объяснить отсутствие всходов. Или через пару недель здесь сам по себе вылезет какой-нибудь сорняк, который можно будет выдать за плод нашего неумелого труда. Иногда я поглядывала на окна соседа, но ни движения, ни света не видела. Интересно, чем он там занимается? Или сидит в засаде, ожидая, когда я покушусь на его собственность? Мысль развеселила, хотя ничего смешного в этой ситуации не было. Под конец нашего копания в земле мы с Линк стали похожи на двух болотных чудовищ из книжки девочки. «Духи, главное теперь отмыться!» — хмыкнула я и шлепнула девочку. «А ну, живо в дом! Купаться, ужинать и спать!» «Но тут еще одно зернышко!» — попыталась воспротивиться Линк. «Живо!» — скомандовала я. «Да, теперь придется стирать всю одежду, но зато девочка выглядит совершенно счастливой, и ради этого я готова целый день копаться в земле». Однако на кухне нас ждал сюрприз. Неприятный. Кран фыркнул брызгами, когда я повернула вентиль, и больше не выдавил из себя ни капли. Воды не было. Я тихо ругнулась, правда, про себя. Покрутила вентиль снова. Попыталась заглянуть в отверстие крана. «Теперь мы будем спать грязные?» — обрадовалась Линк. «Даже не надейся, я сейчас все исправлю». Стараясь выглядеть перед девочкой бодрой, я вышла на порог и обошла дом, разыскивая водопроводные трубы. Их я нашла и даже постучала по железу, пытаясь понять, что делать дальше. От моего стука вода в кране не появилась. Земля засыхала на лице и руках коркой, отчего кожа начала чесаться. Я сделала еще один круг, надеясь на чудо, вернее, на то, что кран как-то оживет сам собой. Увы, этого не случилось. И когда я уже готова была отчаяться, вспомнила. «Колодец!» «Точно!» Я видела за домом колодец. Да, таскать воду в ведре — то еще удовольствие, но вымыться-то надо. А завтра я схожу в Дейлиш и найду кого-нибудь, кто починит водопровод. «Сиди здесь», — велела я Линк, подхватила ведро и отправилась к колодцу. Мне удалось сдвинуть деревянную заслонку, закрывающую воду, и даже прицепить на крюк ведро, когда сзади щелкнул взводимый курок и раздался ненавистный голос. «Так-так, Истра Лэнг, кто-то нарушил установленные границы? Кажется, вы сами провели их. Как некрасиво!» Я обернулась, прижав к себе ведро, и очень надеясь, что у меня слуховые галлюцинации. Увы, увы, за спиной стоял Шарх Хэнсли и весьма демонстративно целился в меня из двустволки. Я шумно сглотнула, пытаясь не завизжать. Но не пристрелит же он меня из-за колодца. «У нас закончилась вода», — выдавила я. «В кране. Наверное, с ним что-то случилось. А мы изрядно перепачкались». Он демонстративно поднял бровь, ту самую, разделенную шрамом. Выглядело это жутко. «Послушайте», — я облизнула губы и почувствовала вкус земли на них. «Мне просто нужно пару ведер воды. Вам что, жалко?» «Вы сами решили провести границу. Уходите». Он повел двустволкой, я подпрыгнула. «Да вы сумасшедший!» — не сдержалась я. «Мне просто нужна вода, два ведра». «Нет». «Одно ведро!» «Если не уберетесь, я выстрелю». Еще одно движение, и, не выдержав, я взвизгнула и отпрыгнула в сторону, на свою половину. Сосед улыбнулся, отчего мне стало еще страшнее. Духи, да я поселилась рядом с безумцем. «Вы ненормальный!» «Точно!» — ухмыльнулся он. «Так что валите отсюда!» Я сузила глаза. «Так, а не вы ли перекрыли мне воду, а? Инстер Хэнсли!» Он хмыкнул, не отрицая. «Ах так?» Ярость или временное помешательство заставили меня зашипеть, а потом швырнуть в этого мерзавца ведро. И тут же бросилась бежать, пока этот дикарь ругался позади так, что у меня уши вяли. Добежав до своей двери, я захлопнула створку и без сил сползла на пол. «А где ведро?» — удивилась Линк. «Потеряла». Пытаясь не всхлипывать, сказала я. «И ведро, и свою голову. Додумалась же кинуть посудину в этого мужлана. А если бы он выстрелил, что стало бы с Линк?» «Не плачь». Линк тихонько подошла ближе и встала на коленки. Погладила меня грязными ладошками по щеке. «Все в порядке, милая. Я не плачу. Просто быстро бежала». «А зачем?» — заинтересовалась она. «Удирала от злыдня Клюта», — буркнула я, поднимаясь. «Злыдня Клют здесь?» — вытаращила глаза Линк. Я кивнула, думая о своем. «Угу, живет по соседству, к сожалению. Так что будь добра, не ходи на его половину. Поняла меня?» Линк кивнула, блестя глазами. Персонажи ее любимой книжки не раз выручали меня. Надеюсь, злыдня Клют удержит девочку от ненужного любопытства. «И что, теперь мы будем ходить грязные?» «Ну уж нет», — насупилась я. «Спать мы ляжем чистыми, я тебе обещаю». Купание в дождевой бочке трудно назвать гениальным решением. Вода в ней была не слишком чистой, на мой взгляд, больше размазывала грязь по телу, чем смывала ее. К тому же дождь шел несколько дней назад, и воды было мало, но я решительно ее нагрела, вымыла Линк и кое-как обтерлась сама. После такой сомнительной процедуры кожа стала пахнуть торфом, а на волосах обнаружились травинки и листики. И это не способствовало моему успокоению. Уложив зевающую Линк в кровать и прочитав ей положенную сказку, я погасила свет и замерла у двери. Ночь уже мягко обнимала Дейлиш, освещая оливковую рощу светом невероятных звезд. Накинув шаль, я тихо выскользнула из двери. Вернулась через 5 минут и улеглась рядом с девочкой, удовлетворенная.